Вопрос. Кто такая Ванга? Ответ. Своеобразный живой радиопередатчик, посредством которого вам дают ту информацию, которую пожелают удерживающие Вангу под контролем. Через нее происходит общение с неземным разумом. Крайне важно помнить всегда, что вы легко поверите в большую ложь, если пред этим дать вам много мелкой правды. Таковое несчастье еще сохраняется среди рода человеческого. Посему слушайте бдительно глаз сердца своего, сей глаз не обманет».